Так он и окончит свои дни, свободный, безмятежный, избавленный от забот о завтрашнем дне и вечной борьбы с глупцами, в блаженстве нирваны. И никакой живописи, разве что иногда ради развлечения. Мой дом будет весь украшен деревянной резьбой. В первых числах августа Гоген начал подниматься и делать несколько шагов по комнате. Ходил все увереннее, а в конце месяца понемногу стал браться за кисть. Но этот конец месяца принес ему много огорчений. 21 августа дело Марии Анри первый раз слушалось у мирового судьи, который отложил его на неделю. А два дня спустя Гоген отправился на заседание уголовного суда в Кемпере. Собан явился туда вместе с другим моряком Монфором, которому тоже было предъявлено обвинение в участии в драке.